«А может быть, как-нибудь?» — осведомился он, презирая себя за свой неопределенный и неуверенный тон. «Собственно, я мог бы и на полу. Мне, понимаете ли, абсолютно негде, и в то же время необходимо...» Ему всегда отказывали, если он спрашивал для себя хоть самую малость, и никогда не отказывали, если он спрашивал для других. По всей вероятности, все зависело от тона, от собственного поведения, от несолидности, которую он никак не мог в себе победить. «Вы, Володечка, несолидный», — пинала его в свое время Ашхена Ванесовна, — «вы какой-то совершенно взрослый мальчишка. Не понимаю, как вам могли дать майора. Майоры такие не бывают, правда, Зиночка?» «Конечно, не бывают», — соглашался и он. «Но почему вы в данном, например, случае не отнестись к себе как к постороннему майору медицинской службы, который должен в конечном счете ночевать? Ведь этот самый майор нужен в войне, если его одевают, кормят, выплачивают ему денежные содержания. Так заступите же за майора, за Устеменко, не мямлите, не теребите пуговицу на шинели, потребуйте для Устеменки, как требуете для своих подчиненных или для своих раненых, как требовали для Елены Ярцевой. Помните, как вы скандалили из-за нее даже с начальством?» «Слушайте, товарищ военврач, — сказала девушка со злыми бровками, — какой вы принципиальный, что над душой стоите, или вам не ясно? Нету помещения. Ох, поставить бы ее на место, сказать бы ей что-нибудь тем железным голосом, которым он умел разговаривать у себя даже с Каролиной Яновной, показать бы ей, что такое волевой командир». Впрочем, об этом он раздумывал уже много позже, еще раз прогулявшись по базе и остановившись возле маленького зданица, внутри которого что-то пофыркивало и ритмично плескалось. И Володя сразу догадался, что это за здание. Это новая и уже знаменитая баня главной базы. Об этой бане он недавно читал во флотской газете нечто вроде оды, эдакой восторженное, с большим количеством восклицательных знаков. Ну и прекрасно. Если ему совершенно негде ночевать, то он помоется. «Чего не доели, то доспим», как говорил старшина Шилов, когда их выбросило в прошлом году на Малый Тресковый остров. Он, Устеменко, помоется, отогреется и подремлет. В такую летнюю заполярную ночь больше всего хочется согреться. Полундра фрицы! Майор медицинской службы Устеменко теперь знает, что ему делать. У него в сумке смены белья и носки, у него есть мыло. Что ж касается мочалки, то он ее одолжит у доброго человека. Вот как все будет. Откуда к нему пристало это слово «полундра»? Ах да, конечно, из газет, от Баронцева до Черного, в частях и на кораблях, полундра фрицы, здесь стоят матросы. Такую шапку ежедневно видел он на второй полосе флотской газеты. Ужасно все-таки глупо, что он не поставил на место ту с бровками из гостиницы. Ведь он не баклуши бил, он трое суток оперировал, почти трое суток. Он оперировал, его кололи кофеином, чтобы он не заснул стоя, а поспать его не пустили в этот барак. Полундра фриц, он напишет об этом факте в газету нечто жалостное, даже рвущее душу под оригинальным названием «Нечуткость», нечто такое, что поразит весь флот. Впрочем, главное — не заснуть в бане сразу. Нет, он не заснет. Он голый, и вокруг него голая нагие, как пишут в книгах, или обнаженная. Рядом на лавке какой-то обнаженный грузин, маленький, мускулистый, верткой, весь как мартышка, поросший крепкими темными волосами. Он похлопывал себя поляшком, поколачивал ребром ладони плечи, ловко, словно профессиональный банщик, массировал себе икры и колени и болтал. И все болтали, не баня, а какая-то психиатрическая лечебница. Посидели бы тихо и поспали бы, как славненько. Впрочем, спать, разумеется, не следовало. Полундра фрицы, надо быть бдительным. Тут в бане можно, несомненно, встретить знакомого и умненько напроситься к нему ночевать. Вот для чего следует быть бдительным. Вдруг тут окажется капитан-лейтенант Лошадный,